Глава 17. Голова болела жутко. Казалось, кто-то обвязал ее канатом и до сих пор продолжает затягивать узлы. Глаза открывать было страшно, а при малейшей попытке пошевелиться, вспышки в висках становились нестерпимыми. Я проснулась от звука голосов, причем разговор проходил где-то совсем рядом и велся на повышенных тонах. «Да пойми же ты, все оказалось еще хуже, чем мы думали», — говорил один из спорящих. «У него очень длинные руки. А если мы по ним ударим, то последствия могут обернуться обострением политических отношений». «Плевать!» – рявкнули в ответ. «Найди эту падаль, или я за себя не ручаюсь!» Димарий. Да, второй голос точно принадлежал принцу. И от этой мысли мне мигом стало легче. Даже глаза открылись. Вот только зрение никак не желало фокусироваться. А окружающее пространство виделось мне размытым и будто ускользающим. Предметы расплывались и двигались сами по себе. Будто меня угораздило очнуться где-то в другой реальности. «Ты слышал, кого я подозреваю? Как, скажи на милость, можно предъявить обвинение кому-то из этих людей?» Старался убедить Дима Лицери. Да, теперь стало понятно, что разговор ведется именно между ними. «Более того, у нас нет ни единого доказательства, только гипотезы, домыслы и мое чутье. А это, к сожалению, помочь не сможет». «Ну и что ты предлагаешь?» Снова выпалил Дим. «Оставить все как есть? Позволить этой сволочи до нее добраться? Лид, если это произойдет, я сам его убью». «Не сомневаюсь», — отозвался глава службы безопасности Сайлирской империи. «Но тогда у тебя будет предлог, официальной причины так поступить. Сейчас же нам нечего ему предъявить. Да даже если бы на руках имелись доказательства, это бы ничего не изменило». «Знаю», – зло бросил Дим. «И от этого только хуже». Какое-то время они молчали. Вероятно, каждый из них был погружен в свои мысли. Я же все-таки совладала с собственным зрением и теперь смотрела на выкрашенный в светло-голубой цвет потолок, который почему-то казался совершенно незнакомым, ведь в отведенной мне спальне он имел совсем другой оттенок. «Статус твоей невесты его не остановил, но если в его голове осталась хоть капля здравого смысла, то к супруге будущего императора соседней страны он сунуться не посмеет». Снова послышался рассудительный голос Лицери. «И при таком раскладе у нас остаются только два варианта – спрятать Ами до свадьбы или провести ритуал единения как можно скорее. Перенести церемонию не получится. Я и так с матерью поругался из-за этого», – с сожалением произнес Дим. «Ее печалит, что несмотря на два собственных брака, у нее не было ни одной свадьбы. Она вбила себе в голову, что по случаю моей женитьбы нужно устроить грандиозный праздник. Настаивала на проведении торжества летом. Мне же и неделя казалась огромным сроком. В итоге мы с ней сторговались на месяц. Но скандал был такой, что я думал, дворец не устоит». «Слышал», – хмыкнул Лид. «И знаешь, я так думаю, что с твоей матушкой вообще спорить не стоит. Месяц так месяц. Уже, кстати, осталось чуть больше 3 недель. Свадьба же назначена на первый день зимы. Как бы теперь дожить до него без приключений?» Устало протянул Димарий. «Астерхолд, конечно, неприступное место, и установленная там магическая защита точно не пропустит никого из посторонних. Но, учитывая произошедшее сегодня, я уже начинаю сомневаться, что и там Ами будет в безопасности. Прятать ее бесполезно, найдет, по ауре, по той силе, что принадлежала ему. И этому гаду будет плевать, что она моя невеста. В таком случае оставляем Амишу в академии, за ней там будут приглядывать мои ребята, да и ты всегда сможешь прийти на помощь. Так до свадьбы и дотянете». «И то правда», – согласился Дим. Судя по звукам, он поднялся из кресла, в котором сидел, и неспешно направился к кровати. А заметив, что я проснулась, присел на край и положил ладонь на мой лоб. «Это отравление, Амиша», – сообщил, видя по моему взгляду, что именно хочу у него спросить. Увы, говорить пока совсем не получалось. «Этот яд не убил бы тебя сразу. Но он все равно очень опасен. Мы ввели тебе в кровь нейтрализатор, но он только начал действовать. Вскоре сможешь и двигаться, и говорить. А пока лучше просто отдыхай». Я бы кивнула, да только собственное тело совсем отказывалось подчиняться. Зато глаза могли видеть. И сейчас в моем взгляде точно отражалось беспокойство. За Димария. Ведь, как я понимаю, яд был в той бутылочке, что принесла горничная. И распространялся он по воздуху. То есть Дим тоже должен был пострадать. После некоторых событий мне пришлось выработать иммунитет к большинству ядовитых веществ, распространенных в нашем мире, пояснил мой жених, нежно поглаживая по волосам. Поэтому настойка сиатрии, которую использовала эта тварь, на меня не подействовала в полной мере. Но на несколько минут даже я оказался дезориентирован. И за это время тебя уже успели унести. «Кто?» – спрашивал мой взгляд. Все же я никак не могла представить, как меня тащит на своем горбу худенькая горничная. «Ей помогал один из лакеев», – пояснил Дим, правильно распознав вопрос. «Их при выходе перехватили. Но если бы не усиленная охрана, если бы не присутствие агентов Лицери, о которых даже мне известно не было, то все могло бы закончиться печально». Дим тяжело вздохнул, видимо, представив, что могло ждать нас всех, и снова посмотрел куда-то в сторону, подозревая, что именно там сейчас находился сам Лид. «В Сибейтир отправимся, как только Амише станет легче», – распорядился принц, обращаясь к нему. «И знаешь, продолжай искать. Теперь, когда круг подозреваемых сузился до нескольких человек, найти доказательства будет проще. И если у нас будет хоть что-то, указывающее на личность этого сумасшедшего, клянусь, я поставлю его на колени». «Давай без пафоса», – бросил глава службы безопасности Сайлирской империи. «Ситуация слишком сложная. Тут как бы тебе самому на колени падать не пришлось. Так что лучше береги свое сокровище». Как ни странно, но Дим ничего ему не ответил. А вскоре я услышала, как с легким щелчком закрылась дверь. Лицери ушел очень тихо, а мы с Димарием остались в комнате одни. «Отдыхай, Мишенька», – мягко проговорил Дим. Он лег рядом со мной на подушку и, поймав мою безвольную руку, легко сжал ее в своих ладонях. «Утром ты снова будешь чувствовать себя хорошо, а пока спи. Об инциденте мы сообщили императору Маркусу, и теперь особняк охраняется едва ли не сильнее его личных покоев. Он ведь больше других заинтересован в сохранении мира между нашими странами. А если с тобой что-то случится, будет война». Война. Резонансом отозвалась в моем сознании. Боги. Меньше всего мне хотелось стать причиной обострения отношений между двумя соседними государствами. Оказаться виновной в том, что тысячи воинов, сотни магов схлестнутся на поле боя, что прольется кровь. «Не переживай», – поспешил успокоить меня Дим, снова разгадав все по моему взгляду. «Сейчас важно обеспечить твою безопасность и не допустить еще одного покушения. Но наш противник точно относится к верхушке эрлинской власти. У Лита есть несколько подозреваемых, но доказать их вину мы не можем. Пока. А горничная и ее подельник не дожили до допроса. Их заперли в подвале, но те все равно как-то умудрились принять яд. Думаю, он уже был в них, а действие активировалось каким-то словом. Но это сейчас не важно. Куда больше меня волнует твое состояние». Он снова переместил ладонь на мой лоб и прикрыл глаза. «Да, у Димы были способности к целительству, как и у меня, как и у всех, обладающих стихийной силой Земли. Но лекари не зря обучались дольше, чем остальные маги. Мало было владеть силой, нужно еще и уметь ею пользоваться». Дим старался помочь как мог. Я чувствовала, как по организму растекаются волны целительной энергии, которая исходила из его ладони. И да, мне правда стало легче, боль ушла, и даже получалось пошевелить пальцами. Но Димарий после этих манипуляций показался мне слишком бледным, а в его глазах отразилась настоящая усталость. «Поспи», – прошептала, поймав его взгляд. «Конечно, Амиша», – ответил он с улыбкой. «Вот прямо сейчас лягу рядом, обниму тебя и усну как младенец». И что удивительно, именно так он и сделал. И это был первый раз за все время нашего общения, когда мы спали вместе, в одной постели. Следующие 3 дня промчались для меня будто одно мгновение. Как и предсказывал Димарий, новость о его скорой женитьбе очень быстро облетела не только всю Сайлирскую империю, но и соседние страны. И если для принца толком ничего не изменилось, то для меня по-другому стало абсолютно все. Теперь в мою сторону постоянно глазели. На лекциях, в столовой, во время перерывов, даже в библиотеке. А от желающих пообщаться поближе приходилось отбиваться. И все знакомые, даже те, с кем мы толком-то и не общались никогда, так и норовили подойти и спросить, правда ли я выхожу замуж за его высочество. Если поначалу такое внимание даже немного льстило, то уже через пару часов я поймала себя на том, что думаю, где бы спрятаться. И здесь на помощь пришел сам Дим. Войдя в обеденное время в большую студенческую столовую, он объявил, что каждый, докучающий его невесте, будет иметь дело с ним лично. И как ни удивительно, но с того момента на меня даже смотреть стали с опаской. А еще Димарий предлагал перебраться в его комнату насовсем, перенести туда все мои вещи. Но получил отказ. Правда, здесь большую роль сыграло мое воспитание. Леди не пристала открыто жить с мужчиной до свадьбы, будь он хоть трижды ее жених. Но ночевать я все равно отправлялась к нему, а утром уходила, прикрытая пологом невидимости. И вскоре все почти наладилось. Вошло в колею, вернулось на круги своя. И во всем многообразии произошедших перемен больше всего меня радовало одно важное обстоятельство. Теперь Дим засыпал со мной. Он не уходил никуда среди ночи, не усыплял меня магией. Просто обнимал, прижимал к себе, закрывал глаза и спокойно погружался в сон. А я млела, глядя на то, как он спит. Заслушивалась его мерным дыханием и благодарила всех светлых богов за подаренное счастье. С каждой минутой, проведенной с ним, я все больше ощущала, как разгорается внутри меня пламя из целого вороха чувств и эмоций. Рядом с Димом оно немного затихало, будто подчиняясь ему, признавая в нем хозяина. Но стоило нам разойтись по своим делам, и этот огонь превращался в неконтролируемый пожар. Я же грелась от его тепла, наслаждалась этим буйством эмоций, но при этом ни на мгновение не забывала, каким разрушительным оно может быть. Отчетливо помнила, как меня сжигало изнутри лишь от мысли о том, что Дим женится на другой. Кстати, кое-что изменилось и в самом Димарии. Теперь в обращенном на меня взгляде все чаще отражалась нежность. И почему-то я ни капли не сомневалась, что ему очень нравится проводить со мной время. И речь не идет только о постели. На самом деле мы теперь большую часть дня были вместе, разговаривали, занимались на полигоне, ужинали, иногда даже просто гуляли по академии. И пусть мы не позволяли себе лишнего при посторонних, но теперь больше не утаивали своих отношений. А вот сегодня утром Дим попросил после лекции зайти в его кабинет. Когда же я закономерно спросила, зачем, он хитро улыбнулся и заверил, что нас ждет ответственная и очень важная миссия. Допытываться я не стала, ведь и так знала, насколько это бесполезно. Если уж он не сказал сразу, значит, для этого есть причины. При этом мое любопытство лишь чудом сумело дождаться назначенного часа. А едва закончились занятия, я спешно направилась прямиком в кабинет своего жениха. Вошла без стука, а заметив, что Димарий здесь не один, уже собралась извиниться и скрыться за дверью, но меня вовремя остановили. «Заходи, Амиша», – донесся до меня голос Дима. «Можно сказать, что мы ждали только тебя». Снедаемая противоречивыми эмоциями, я с непониманием посмотрела на принца и только потом перевела взгляд на его гостя и удивленно замерла, узнав в нем своего недавнего знакомого Леониса. «Лорд Маркери», – улыбнулся Дим. «Я слышал, вы уже знакомы с моей невестой». «Знаком», – ответил Леонис, глядя на меня с довольной ухмылкой. Его глаза так и говорили. «Вот видишь, я оказался прав относительно твоего любимого». Но вслух он ничего подобного не произнес, лишь вежливо кивнул мне и заверил, что рад встрече. «Амиша, проходи», – позвал Димарий, поманив рукой, а потом и вовсе поднялся со своего места и дал мне знак присаживаться туда. Сам же он остановился позади, сложив руки на широкой спинке кресла, а я почувствовала себя не просто защищенной, а прикрытой тысячами непробиваемых щитов. «Итак, Леонис, как думаете, по какой причине я пригласил вас сюда?» – спросил принц. «На самом деле не имею ни малейшего понятия», – признался Лео. «Правил Академии я не нарушал». «Разве?» – хмыкнул Дим. «А прогулки после отбоя не считаются нарушением?» «Считаются, конечно», – не стал спорить парень. «Но вряд ли бы вы стали приглашать меня на личную аудиенцию из-за подобной мелочи. Могу предположить, что причина в леди Амитерии, но мы встретились с ней всего однажды. Она грустила, а я не смог пройти мимо. К тому же, с нами была моя девушка». «Ваша девушка», – уточнил Дим. «Некая Марна Дуст, правильно?» «Да», – ответил Лео, а в его глазах только теперь проскользнуло беспокойство. «Она что-то сделала?» «Сделала», – хмыкнул Дим. «Рассказать вам, что именно?» «Ваше высочество», – решительно проговорил парень, расправив плечи. «Мы с ней пока не женаты, так как собирались пройти ритуал единения только весной, но я все равно готов нести ответственность за все ее нарушения». «Похвальное рвение». Пальцы Димария пробежались по мягкой поверхности спинки моего кресла, после чего он отошел в сторону и остановился у стеллажа с книгами. На самом деле, она как раз именно сейчас отбывает наказание, а инициаторами этого стали ее отец, брат и я. То есть как? Растерянно произнес Лео. Марна ведь сирота. К счастью, вы ошибаетесь. Значит, она обманула меня? Нет, покачал головой Дим. Марна действительно уверена в том, что у нее нет родственников, так что она вам не лгала, но на самом деле ее даже зовут иначе. А все это ее работа в академии, воспитательное мероприятие. И мы бы не стали прерывать его так рано, если бы в ее жизни не появились вы. Дим сделал паузу, давая парню возможность осознать услышанное, после чего неспешно прошел по кабинету и присел во второе пустующее кресло для посетителей. «Кто она?» – спросил Лео, поднимая на него непонимающий взгляд. «Вы бы не стали возиться с простолюдинкой, а значит, она аристократка. Возможно, даже ваша родственница». «Вы проницательны, это радует», – ответил Димарий. «Да, она приходится мне двоюродной сестрой, но не спешите осуждать. Вы, Леонис, не сталкивались с ней раньше, а если бы столкнулись, то вряд ли бы оказались в восторге. Знаете, последней каплей моего терпения стал скандал, который она устроила нашей императрице, когда ее отказались принять в Астерхолд. Девочке требовалась хорошая встряска, чтобы в ее голове появилось понимание того, кем она является и как ее поведение выглядит со стороны. Как ее имя?» Бесцветным тоном спросил Лео, а мне вдруг вспомнилось, что когда-то не так давно этот парень очень мне помог. Не прошел мимо, когда я находилась на грани истерики. Именно поэтому решила вмешаться. «В действительности твою Марну зовут Мирк, Миркрит Карильской Мадели, младшая дочь Карильского короля», сказала, наблюдая, как при этом все сильнее бледнеет лицо парня. «Я знаю ее 12 лет, мы б не сказать, что дружили, но она мне все равно дорога. И как ты понимаешь, ваша свадьба будет возможна только после позволения ее отца». «Ами, какая свадьба?» – несдержанно выпалил парень. «Она принцесса, а я всего лишь будущий граф. Это мезальянс». «Но ведь раньше тебя ваше социальное неравенство не беспокоило», – заметила, встречая его растерянный взгляд. «Говорил, что не откажешься от нее». «Да кто мне позволит жениться на ней? На принцессе?» Он нервно сжал деревянные подлокотники и отвернулся в сторону. «И получается, что я совсем ее не знаю, но теперь хотя бы понятно, откуда у нее такая осанка, изящность движений. А иногда она и говорила, как истинная аристократка. Но...» Он вдруг встрепенулся и посмотрел на Димария с плохо скрытой надеждой. «Я видел портрет принцессы Миркрит, ее высочество брюнетка. Может, мы все-таки говорим о разных людях?» «Увы, но нет», – разбил его надежды принц. Более того, он взглянул на часы, стрелки которых показывали 3 после полудня. «Через несколько минут Миркрит придет в этот кабинет. Наверняка будет скандал, но я все равно предлагаю вам остаться здесь, пусть и под пологом невидимости, и самому посмотреть, что собой представляет ваша любимая девушка. Со своей стороны, мы с Амитерией можем пообещать, что не обнаружим вашего присутствия для Мирк. Подумайте, полагаю, вам будет полезно увидеть другую сторону ее натуры». Сомневался Леонис недолго. Это предложение было слишком заманчивым, чтобы от него отказываться. Потому, получив согласие парня, Дим создал для него вышеупомянутый полог. Причем пропал Лео вместе с креслом, в котором сидел, а сам принц снова обошел стол и остановился рядом со мной. Ждать нам почти не пришлось. Не прошло и минуты, как раздался вежливый тихий стук в дверь, а вскоре перед нами появилась и сама Марна. Правда, порог она решилась переступить только после того, как Димарий подтолкнул ее потоком воздуха. Девушка выглядела напуганной и явно не понимала, что вообще происходит, и зачем ее пригласили в кабинет к самому принцу. Ее пальцы дрожали, и потому она поспешила сжать их в кулаки. На меня же почему-то даже смотреть боялась. Видимо, тоже слышала о том, что вскоре я стану женой его высочества, недосягаемой принцессой. «Присаживайтесь», – вежливо предложил Дим. Но едва она плюхнулась в кресло, он подошел ближе, оперся ладонями на подлокотники и пристально посмотрел ей в глаза. И если поначалу в происходящем не было ничего странного, то вскоре Марну начала бить дрожь. Она старалась отвернуться, но Димарий не позволил. Он нависал над ней, подобно черной грозовой туче, и ни на мгновение не отводил взгляда. Происходящее явно давалось ему совсем нелегко. Его лицо стало гораздо бледнее, на лбу выступила маленькая капелька пота, а я вдруг поймала себя на том, что боюсь вздохнуть. Сколько это длилось, сказать сложно. Может, пару минут, а может, несколько часов. Для меня же это время и вовсе растянулось в бесконечность. А когда сидящая в кресле блондинка глухо вскрикнула, я едва сдержалась, чтобы не подскочить на месте и не побежать к ней на помощь. Благо, этот ее крик стал финалом всего действия. Дим выпрямился, устало потер виски и поспешил отойти. А Миркрит зажмурила глаза и вдруг закрыла лицо руками. Видя, как много сил отняло у моего принца это воздействие, я поспешила подняться, чтобы он мог сесть. Димарий поначалу пытался противиться, но особо не усердствовал. А оказавшись в своем кресле, даже подарил мне усталую благодарную улыбку. Я же остановилась рядом и мягко коснулась его плеча, искренне опасаясь той бури, что должна была разразиться с минуты на минуту. А в том, что ураган обещает быть смертоносным, сомневаться не приходилось. Но, к нашему общему удивлению, в кабинете стояла тишина. Более того, сама Мирк так и продолжала сидеть, уткнувшись в свои ладони, и закатывать скандал явно не спешила. И я уже начала думать, что своим ментальным воздействием Дим что-то напортачил с ее сознанием, когда она неожиданно убрала руки и посмотрела на нас, как на ненавистных противных тараканов. Ее ледяной колючий взгляд сначала вперился в Димария, и уже потом Миркрит соизволила взглянуть на меня. Но то, что произошло дальше, повергло нас с Димом в самый настоящий шок. Мирк просто поднялась и молча направилась к выходу, будто вообще не собиралась ничего говорить или как-то реагировать на все произошедшее. Но на половине пути остановилась и снова повернулась к нам. «Как мне вернуть свою внешность?» – спросила она лишенным эмоций голосом. «Миркрит», – начал Дим, – «присядь, пожалуйста». «Зачем?» – равнодушно бросила принцесса. «Что ты мне скажешь? Что не специально решил окунуть меня в грязь жизни? Что это само собой получилось? Или наоборот, повторишь ту тираду, которую я уже выслушала, когда обратилась за помощью к твоей бабушке?» «По-твоему, это называется «обратилась за помощью»?» – усмехнулся Дим. «Мирк, я пытался объяснить тебе, ты же не желала слушать. Ни меня, ни деда, ни Эрки. Твой отец уже тоже устал от попыток до тебя достучаться. Решение показать тебе жизнь простолюдинов мы приняли вместе. Ты получила свой урок, и теперь я очень надеюсь, что сможешь его усвоить». «Урок, Дим», – с грустной иронией протянула она. «О да, это был очень познавательный урок. Благодаря ему, теперь я знаю, что значит голодать, работать руками, вымывать грязь за разными тварями. Знаю, что такое боль от ударов по пальцам, за разбитые тарелки. Знаю, боги, ты даже не представляешь, что я теперь знаю. Мне докладывали о каждом твоем шаге. Тебе не грозило ничего. И на мой взгляд, ты только начала осознавать эту сторону жизни. Но появились непредвиденные обстоятельства». «Это какие же?» Бросила она зло, но вдруг перевела взгляд на меня, и в ее глазах отразилось понимание, тут же обернувшееся испугом. «Не смей трогать Лео!» – выкрикнула она, возвращаясь обратно и упирая руки в стол. «Клянусь, Димарий, если ты навредишь ему, я найду, как отомстить, и мне будет плевать на наше кровное родство!» «Успокойся!» – осадил ее принц. «Ничего ему не грозит. Более того, я сообщил о ваших отношениях Эрке. И твой брат уверенно заявил, что поддержит тебя, поможет уладить вопрос с отцом». «Ты ведь точно говорил с Лео», – выдохнула она, сжимая кулаки. «Сказал ему, кто я, ты бы не поступил иначе». «Сказал, не стал отпираться Дим. И он принял эту информацию». «Да что мне теперь с этого?» – выкрикнула девушка. «Он даже видел перед собой совсем другую. Говори уже, как мне снова стать собой?» «Кулон», – ответил Дим, указывая на ее шею, где на простой веревочке болталась тонкая металлическая пластина со знаком четырех стихий. «Просто сними его». Миркрит сорвала это украшение с такой силой, что на ее шее остались красные следы. Но в тот самый момент, когда подвеска упала на стол, внешность принцессы снова стала прежней. Теперь перед нами стояла темноволосая леди с ясными голубыми глазами. Черты ее лица тоже изменились, снова приобретя аристократичную утонченность. А на губах заиграла грустная усмешка. «Твари вы!» – проговорила девушка, глядя на нас с ненавистью. «И ты, Ами, тоже! Знала ведь!» «Знала, не стала врать. И про Лео тоже я Диму сказала. Потому что не могла поступить иначе. Так у вас хотя бы будет шанс». «Какой к демонам шанс?» – нервно воскликнула она, стукнув кулаками по столу. «Он полюбил сиротку Марну, милую блондинку, готовую ради его улыбки на все. Зачем ему я?» «А тебе он нужен?» – не сдержалась от вопроса. «Сейчас роли поменялись, но мезальянс остался. Теперь ты принцесса, а он...» «Мне плевать на его титул!» – снова рявкнула Мирк. Я люблю его. Слышишь меня, Эмитерия? Меня даже мнение отца не волнует. И если Лео примет меня такой, то я с радостью останусь здесь. И в Иргон не вернусь. Не хочу туда». «Ты спала с ним?» – задал столь неожиданный вопрос Дим. Он сидел, подперев лицо ладонью, и смотрел на Миркрит с пониманием. «Какая тебе разница?» – выпалила та, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. «Спала! Каждую ночь! И более того, буду рада, если окажусь от него беременна!» Она ухмыльнулась и сложила пальцы в замок. «Знаешь, Димарий, мне даже интересно посмотреть на то, что сделает с тобой мой папочка, если это окажется правдой. Он ведь тоже был не в курсе. Не сомневаюсь в этом. Доверил тебе дочурку. А ты не досмотрел». «Дура ты, Мирк», – бросила я, не собираясь позволять ей обвинять Дима. «Подумай, встретила бы ты Лео, если бы не все это. Посмотрела бы в сторону графского сына». «Нет». «Да ты от герцогских отпрысков нос воротила, утверждая, что они не твоего круга. Называла простолюдинов грязью. Если тебе не нравилась какая-то мелочь, то ты просто устраивала истерику. Скандал. Требовала, чтобы каждое твое желание исполнялось, причем незамедлительно». Я перевела дыхание и продолжила, решив высказать все и сразу. «Знаешь, когда мне стало известно о том, что с тобой сделали, что тебя превратили в поломойку, то я порывалась сама рассказать тебе правду или хотя бы помочь адаптироваться. Но Дим не позволил, и сейчас я благодарна ему за то, что тогда он меня остановил. Потому что благодаря всему этому ты изменилась, и Лео четкое тому доказательство. Такой хороший парень просто не смог бы полюбить избалованную, капризную принцесску. Но ведь с ним ты совсем другая, и мне бы очень хотелось, чтобы у вас все наладилось». Удивительно, но она промолчала, не стала огрызаться, не назвала меня коварной приживалкой, не выкрикнула, чтобы я не лезла не в свое дело. Вместо этого Миркрит Карильская Мадели лишь отвернулась, молча принимая все мои слова, а после, все так же не говоря ни слова, просто встала и вышла из кабинета. «Вот и все», – проговорил Дим, когда за ней закрылась дверь. После задумчиво вздохнул, щелкнул пальцами, и полог невидимости, прикрывающий Леониса, пропал, явив нам растерянного парня. «Что будешь делать дальше?» – спросил его Димарий, спокойно переходя на «ты». «Поговорю с ней», – быстро ответил Лео, резко поднимаясь. «Она очень импульсивная, может в таком состоянии глупостей натворить». «Лео», – позвала я, надеясь объяснить. «У Мирк очень сложный характер. На самом деле, не удивлюсь, если сейчас она разнесет кухню, где ей пришлось работать, или еще что-нибудь. Я догоню ее и не дам натворить глупостей». «Ты все еще хочешь на ней жениться?» – ровным тоном поинтересовался Дим. «Хочу», – уверенно заявил парень. «И даже готов к тем трудностям, что нам придется пережить». «Твоя главная трудность – Миркрит. Остальное по сравнению с ней – незначительные мелочи», – с усмешкой заметил Дим. «Но если ваше решение о браке останется неизменным, то сообщи мне об этом. Я поставлю в известность Эркрита, и мы вместе отправимся с повинной к дяде, то есть к его величеству Эмбрису. Не знаю, как он примет все это, но шансы на успех все равно очень большие». «Спасибо», – искренне поблагодарил Леонис. «Подозреваю, что ваша помощь мне очень пригодится». «Тогда привыкай обращаться ко мне на «ты». Все же на моей сестренке жениться собрался». Последняя фраза заставила Лео смутиться, потому он лишь вздохнул и, так и не найдя подходящих слов для ответа, поспешил попрощаться и покинуть кабинет. Когда же мы наконец остались вдвоем, Дим поймал меня за руку и, притянув к себе, усадил на колени. «Одной проблемой меньше», – прошептал, уткнувшись в мою шею. «Думаешь, у них все получится?» «Уверен», – улыбнулся мой принц. «Эти двое действительно любят друг друга. Уж поверь, Амиша, со стороны такое видно, особенно для менталиста. Между ними уже есть энергетическая связь, так что рано или поздно они все равно будут вместе. А капризная Мирк станет милой и послушной супругой». И улыбнулся так коварно, что я не смогла сдержать смешок. «Да уж, пусть у них все получится. Пусть они будут счастливы вместе». Честно говоря, узнав о том, какому наказанию решили подвергнуть Мирк и ее родственники, я сильно сомневалась, что из их затеи выйдет толк. И не появись в жизни Миркрит светловолосый парень по имени Леонис, она бы только еще больше озлобилась. Может, даже после возвращения собственной личности устроила бы акт мести для всех причастных. А так, она действительно изменилась, хотя и сама пока этого не осознает. И пусть их с Лео впереди ожидают не самые простые времена, но главное, что теперь они будут проходить через трудности рука об руку. Этот вечер я проводила одна, чего не случалось уже очень давно. Димари отправился в Аргон решать проблемы Миркрит. Причем и сама принцесса, и ее жених настояли на том, чтобы переместиться туда вместе с ним. Дим долго уговаривал меня отправиться в Карелию вместе с ними, но я отказалась, сославшись на необходимость закончить реферат по использованию энергии огня в современной механике. И несколько долгих часов на самом деле была погружена в изучение этого вопроса. Выискивала информацию в книгах, переписывала важные моменты в тетрадь. Но после отбоя, когда большая часть работы оказалась закончена, мне вдруг стало тоскливо. Нори сегодня не заходила, так как оказалась занята подготовкой очередного мероприятия для студентов. Марти весь вечер пропадала неизвестно где. После занятия ушла в город и до сих пор не вернулась. Переживать по этому поводу не имело смысла. Вероятно, она просто решила переночевать у родителей. А может, осталась со своим новым кавалером в какой-нибудь гостинице или квартире. Одним словом, обе моих подруги развлекались. А вот я сидела одна в тишине и изнывала от скуки. Дожидаться Димария не имело смысла, так как он заранее предупредил, что, скорее всего, задержится допоздна. Правда, обещал после возвращения забрать меня и унести к себе в спальню. Точнее, он предлагал мне сразу ложиться у него, но я отказалась. Сама не знаю почему. Наверное, главная причина заключалась в том, что мне очень не хотелось снова оказаться в его постели одной. Когда настенные часы показали 11, я все же решила закончить с учебой и отправиться спать. Но не успела подняться со стула, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге появилась взволнованная Мартиша. «Ами!» – выпалила она, быстро подходя ко мне. «Пойдем быстрее, прошу тебя, умоляю, поторопись!» Сказать, что я опешила, значит не сказать ничего. Меня искренне шокировало такое странное поведение обычно спокойной и рассудительной подруги. Но если она прибежала ко мне за помощью, да еще и пребывает в столь взвинченном состоянии, значит дело действительно очень плохо. «Что случилось?» – спросила, ловя ее дрожащую руку. «Пойдем, прошу!» – взмолилась Марти, потянув меня к выходу. «Это очень важно, пожалуйста!» Она смотрела на меня с таким отчаянием, что дальше упираться я просто не смогла. Комнату мы покинули очень быстро, мигом спустились по лестнице в пустой подземный коридор, соединяющий два корпуса, и помчались по нему так, словно за нами кто-то гнался. Звук наших шагов отзывался гулким эхом, что вызывало ощущение жуткого оцепенения. Интуиция вопила, уговаривала вернуться обратно в комнату и для верности забаррикадировать дверь. Но я продолжала бежать вперед, потому что Мартише явно была нужна моя помощь. Закончился наш бег у большой картины, одной из сотни тех, что висели здесь уже несколько веков. Марти подошла к этому шедевру живописи вплотную, нажала на верхний угол тяжелой позолоченной рамы, и перед нами неожиданно открылся проход. Я заколебалась, с опаской вглядываясь в густую темноту подземного хода, но Мартиша не оставила мне ни секунды для сомнений. «Идем!» – скомандовала она и решительно потянула меня во мрак. Как только картина за нашими спинами встала на место, послышался щелчок. А во тьме один за другим стали загораться яркие огоньки, освещающие путь по длинному каменному коридору. Вокруг пахло сыростью и тянуло могильным холодом. И даже тени казались настоящими монстрами, охраняющими громадину Астерхолд от проникновения чужаков. «Так что случилось?» – снова спросила я, стараясь отрешиться от мрачных мыслей. «Даже не представляю, какой должна быть катастрофа, чтобы настолько выбить тебя из колеи». «Я преступница». Бесцветным тоном ответила она, продолжая тянуть меня вперед. «Ами, через это подземелье можно выйти из академии». И я сбегала по ночам. К Эвану. Она сглотнула, тщетно стараясь унять нервную дрожь. «А сегодня мы поругались, но ворота к тому времени уже оказались закрыты. Я возвращалась снова через подземный ход, как и убегала в другие ночи. Только успела войти в коридор, как заметила, что за мной кто-то крадется». Марти говорила отрывисто, сбивчиво. Слова срывались с ее языка, будто нехотя, но она все равно заставляла себя рассказывать. Тем временем мы дошли до большой круглой комнаты с непонятным возвышением посередине и свернули в другой тоннель. Здесь тоже горели огоньки, только их было меньше, и светили они гораздо тусклее. «Побежала. Этот побежал следом», – продолжила девушка. «Он догонял. Я испугалась. Подхватила с пола камень и бросила. Попала ему в лоб. Убила. Он не дышал. «Я убийца!» «Стоп, Мартиша, может, он еще жив? Давай позовем лекаря», – предложила я, останавливаясь. «Нет», – испуганно пискнула она. «А вдруг он мертв? Меня отправят на каторгу или казнят? Я потому и пошла к тебе. Ты ведь земной магией владеешь, значит, тоже можешь лечить». «Но не умею», – Воскликнула только сейчас, сообразив, что нужно от меня подруге. «Зато ты точно сможешь понять, жив ли он, и тогда будет смысл бежать за доктором», заявила Марти. «А если мертв, нам очень пригодится твоя темная магия». Ситуация выглядела странной, необычной, даже жуткой, но я не смогла пойти назад и бросить Мартишу разбираться со своими проблемами в одиночку. К тому же, она оказалась права по поводу темной магии. Эта сила была способна уничтожить тело убитого в одно мгновение, даже следов бы не осталось. Почти. А шлейф темной силы не каждый маг смог бы почувствовать. К тому же, вряд ли кто-то решит в ближайшее время сунуться в эти подземелья. И благо, защитный купол Астархолд блокировал только силы основных четырех стихий, а на энергии тьмы и света не влиял абсолютно. Потому получалось, что можно будет попробовать помочь пострадавшему бедолаге. «Почти пришли». Голос Марти отразился от голых стен зловещим эхом. Я непроизвольно вздрогнула, замедлила шаг и словно завороженная уставилась на лежащего на каменном полу мужчину. Даже в свете тусклых огоньков он казался неестественно бледным, а его лоб венчала большая кровавая рана. Мартиша замерла на месте, не решаясь приблизиться, и посмотрела на меня с искренней надеждой. Подходить к нему не хотелось, как и дотрагиваться. Но сейчас на кону стояла его жизнь и свобода моей двоюродной сестры. Именно поэтому я все же сделала осторожный шаг вперед. Но в то же мгновение в тишине коридора послышался странный хлопок, а мою ногу пронзила резкой дикой болью. Она подогнулась, и я просто рухнула на бок с ужасом, глядя на торчащий из голени кончик металлического дротика. «Попалась, птичка!» проговорил кто-то. И когда из темноты появились четверо мужчин, с ног до головы одетых в черное, мне мигом все стало ясно. А в голове загорелась только одна мысль – срочно бежать. Я даже попыталась подняться, но, увы, не смогла сделать и шага. Старалась потянуться к магии, но та не откликалась на мой зов. Меня подняли, перехватили запястья и стянули их тонким шнурком. В то же время один из мужчин приблизился к неподвижной Мартише, пристально посмотрел ей в глаза, а потом ровным тоном приказал: «Возвращайся в свою комнату. Ложись спать. Завтра ты скажешь, что Амитерия просто ушла вечером, не сообщив куда». Я же с искренним ужасом смотрела, как моя подруга, сестра, покорно кивает и словно заведенная кукла уходит обратно. И в тот момент, осознавая, что меня просто выманили, а все это было обыкновенной хитрой ловушкой, мне сразу все стало понятно. Я закричала, настолько громко, насколько вообще была способна. Пыталась звать на помощь, хоть и знала, что бесполезно. Выкрикивала в пустоту имя своего принца до тех пор, пока мне не заткнули рот. «Не стоит срывать голос, леди». Бросил тот, который только что отдал Мартише ментальный приказ. Из-за прикрывающей его лицо ткани я могла видеть только глаза, черные, как сама тьма. «Здесь вас никто не услышит, а ваш Димарий наверняка до сих пор не вернулся. Признаться, эта его отлучка стала для нас настоящим подарком». «Кто вы такие? Зачем я вам?» – выпалила, превозмогая пульсирующую боль в ноге. «Мы просто тени», – ответил он, давая знак своему сообщнику поднять меня на руки. «Нам приказано доставить вас в одно очень тихое и спокойное место. И не стоит паниковать раньше времени. Прошу прощения за боль, но дротик – вынужденная мера. Он из сплава Сириллиса и при соприкосновении с кровью мага блокирует связь со всеми стихиями. Прошу, не отдавайте меня!» Взмолилась, глядя в глаза мужчине. «Я знаю, что этому магу нужна моя сила. Знаю, что он, не задумываясь, заберет и мою жизнь. Пожалуйста. Я невеста наследника Сейлирского престола. Попросите у Димария выкуп, он заплатит. Столько, сколько скажете. И мой отец не поскупится». «Увы, леди Амитерия, деньги нас не интересуют», – отозвался один из теней. «И пока смерть вам не грозит, но я не уполномочен говорить о деталях. Нам приказано доставить вас в указанное место, а дальше будет видно». Внезапно мы уперлись в тупик. Дальнейший проход оказался заложен. Но один из мужчин приложил ладонь к каменной кладке, и в глухой на вид стене вдруг образовался проход, через который мы и покинули подземелье Астархолд. Последнее, что помню, ударивший в лицо холодный ветер и мерцание защитного купола, горящего над себе тиром. А потом перед глазами вдруг потемнело, тело обмякло, а сознание окунулось во тьму.